Рука профессора нащупала переключатель. На экране появилась карта японских островов. Дрейфующая Япония. Она и сейчас перемещается на юго-юго-восток со скоростью 1-2 см в год. А навстречу ей со скоростью 4 см в год перемещается мантия со стороны океана. Япония, перемещающаяся вопреки большой волне мантии. Если профессор прав, значит, японские острова в начале третичного периода располагались у берегов Приморья по прямой линии и не были изогнуты, как сейчас, дугообразно на северо-запад и юго-восток. За 50 миллионов лет архипелаг переместился к югу примерно на 600 километров. Если годичная скорость 1-2 сантиметра, такое перемещение и за такой срок пустяки. Японские острова, очевидно, формировались словно грозовые облака, поднимаясь по холодному потоку мантии, который проникал со стороны океана под материк. Из-за этого опускание мантии происходило в еще больших масштабах, и в результате образовалась длинная морская впадина, которая, наверное, постепенно углублялась. А центральную часть японского архипелага с юга на север пересекает еще одна островная дуга, вещество мантии под которой неоднородно. Вдоль дуги возвышаются вулканические острова, и на расстоянии 240-250 километров к западу от этой лукообразной линии с высокими значениями теплового потока лежит параллельный ей эпицентрический пояс глубокофокусных землетрясений, очаги которых расположены на 400-километровой глубине. Вулканический пояс Фудзи заканчивается в центральной части Японии, а эпицентрический пояс глубокофокусных землетрясений, пройдя через японский архипелаг, уходит под дно Японского моря и тянется до Владивостока, где, свернув на восток под углом почти 90 градусов, простирается вдоль Приморья до Охотского моря. Если расстояние между Марианской и Идзубанинской основными дугами и лежащим на глубине 400 километров эпицентрическим поясом глубокофокусных землетрясений составляет 240-250 километров по поверхности, очаги землетрясений располагаются здесь вдоль плоскости, уходя вглубь земли под углом 60 градусов. Тоже наблюдается и на северо-востоке Японии. Тогда, подумал Юкинага, допустимо, что эпицентрический пояс мелко- и среднефокусных землетрясений северо-востока Японии лежит в плоскости под углом 34 градуса к вулканическому поясу. Хотя в настоящее время вулканический пояс японского архипелага отделяют от протянувшегося с востока на север вдоль Приморского побережья сейсмического пояса, связанного с глубокофокусными землетрясениями 500-600 километров, надо полагать, в прошлом, до дрейфа японского архипелага, расстояние между этими поясами не превышало 200 километров, а, возможно, было и меньше. Они располагались параллельно, как и сейчас. Угол наклона плоскости между вулканическим и сейсмическим поясами увеличился настолько, насколько японский архипелаг был отодвинут на юг поднятием мантийного вещества в районе Японского моря. А когда этот угол глубоко под землей достиг предела, в более высоких слоях, тоже произошел наклон плоскости, но под гораздо меньшим углом. Это и есть, наверное, значение угла наклона плоскости в 34 градуса, на которой до глубины в 100 километров распределяются очаги мелкофокусных землетрясений. Юкинага вспомнил свой разговор с профессором об исчезнувшем за одну ночь острове и почувствовал, как весь внутренне напрягся. Да, очевидно, он тогда был прав, необдуманно ответив на заданный ему вопрос.